«И не улетает ведь?» – подивилась бирюза, поднося почетному гостю чашку с молоком. «Уже и крылья, как у взрослого, а сидит возле Дианы, точно приклеенный. Ночью спит прямо в колыбельке. Не как птица, а как кошка». «Вороны посвящены великому Ле», – проворчал Касси. «Как может быть иначе? Священная птица хранит своего исцелителя и служит неспящему». «Так пусть бы полетел как нерожденному и напомнил, что нас тут скоро кехтани перережут, пока он решает судьбу Диана». «К тебе лис заходил». «Угу», – буркнула женщина, не прерывая возни около очага. Ей не хотелось встречаться взглядом с Касси. Он молча страдал, а помочь ему никто не мог, кроме великого Ле. «Что-то должно случиться, что-то необходимое». «Да разве ж я против? Только пусть это необходимое все же поторопится, а то ведь не с кем будет ему случаться. Скажешь, я не права?» Касси только вздохнул горестно. У него старого и бессильного есть только лепечущий младенец на руках и древний неспящий за спиной, который по своему жестокому обыкновению не желает вмешиваться в людские дела. Что ж, наверное, это правильно, и от огнерожденного ждать помощи бессмысленно. Он не поводырь для слепцов, не овчар для стада и даже не бог. Он великий неспящий, он просто есть, и все. Вороненок улучил момент и вспорхнул на плечо бирюзы, которая тут же предложила священной птице угощение – кусочек вяленого мяса. «Слетал бы ты к неспящему, дружок, передал бы от нас весточку. Скажи, мол, заждались уже верные Эройя?» «Не говори глупостей, женщина!» Бирюза только рассмеялась в ответ. Совсем не ехидно, но Касси все равно обиделся. Так и сидел мрачнее иных сородичей вороненка, любящих думать свои птичьи думы, расположившись на выбеленном солнцем лошадином или человеческом черепе. А может, и задремал, пригревшись в теплом доме у очага, как это свойственно всем старцам. Но пробудило Касси вовсе невежливое прикосновение к плечу. К сожалению. «Кехтания! Кехтания идут!» Пронзительный женский крик разорвал вечерние сумерки. А вслед за ним Касси услышал то, чего больше всего опасался – стрельбу со всех сторон и воинственные вопли воинов Эройя. Нечего тут думать, их окружили. Конечно, теперь у Эройя есть эллорские ружья, но вряд ли ручей сумеет удержать Ароман до возвращения Красного. Кехтани выбрали самый удобный момент, дождались-таки случая, когда военный вождь отправился в Амбу на встречу с генералом-губернатором. Имперец обещал еще больше оружия, но Касси надеялся, что Красный выбит из чиновника не только ружья и револьверы, но и продовольствие – мясо, хлеб и соль. Дальние родичи, новые правители Арра, и прежде не скупились, но этот год выдался особо тяжелым. Все из-за проклятых кехтан, будь они неладны. Ходили разговоры, что их подзуживают чужеземцы из-за Западного моря. Наверное, так оно и есть – потому что надо знать вековечную кехтанскую лень, изгоняемую только звоном золота. Сражаться наравне с молодыми мужчинами Касси уже не мог, поэтому стал помогать бирюзе. Ей как раз не хватало рук, которые подержали бы Диана, пока она укладывает в корзину съестное, одеяло и кое-что из теплых вещей. В пещере, где они укроются от врага, ночью будет очень холодно. Жители Аромана не единожды спасались в глубоких норах, уходящих в недра приютивших у своего подножия горы Ман. Подземные коридоры, тянущиеся на многие десятки риет, Эройя тщательно расширили и укрепили, вырыли колодцы и сделали запасы на случай долгой осады. И вот теперь перед входом в пещеру быстро выросла баррикада из всякого ненужного хлама. «Нас загнали в нору, точно крыс!» Зло рявкнул лис при виде Касси. «Мы продержимся до прихода Красного», – уверенно заявил тот. «Если только легионеры забыли взять с собой бочку с порохом», – процедил следопыт сквозь зубы. Песчаный знал, чего боится лис. Картечниц и пушек. Первые изрешетят баррикаду и ее защитников. Вторые похоронят скрывающихся в пещерах людей заживо. «Торопитесь! Скорее, скорее!» – покрикивал на сородичей следопыт. Касси Покрепче прижал к себе мальчика и поспешил следом за бирюзой, волокущей не только пожитки, но и зареванных от страха близняшек. А вороненок, в суматохе оставленный без присмотра, кружил над толпой, поднимаясь все выше и выше, а потом заложил красивый, достойный взрослой птицы вираж и полетел на север. Когда-нибудь, в более мирные и гуманные времена, путь, который проделал их караван, назовут как-нибудь трогательно-патетически и поставят вдоль него красивые могильные плиты и напишут на них проникновенные слова. Их подвиг будут помнить, обязательно будут. Но раздери всех демоны, мысль о посмертной славе никого не утешает. Разумеется, Джевидж не стал так сразу выкладывать Ирсину и Дайлиппу всю подноготную, тем паче раскрывать инкогнито, а в привычной своей манере упомянул только те факты, которые были ему выгодны в данный момент. О том, что легионеры их в покое не оставят, и о том, что бдительность надо утроить. Не забыл предупредить о неизбежных потерях и напомнить, что отступать некуда и бежать тоже. «Либо мы дойдем до форта Армент», все вместе, либо как один поляжем под пулями и саблями кихтанских наемников. Подвел итог тягостного разговора Рос. «За 5 дней пути нас разорвут и бескроют», мрачно пробормотал чародей. «А мы будем делать остановки только на водопоях и чтобы покормить лошадей. Вышлем вперед дозоры и станем держать ухо востро». «Армент не спасет», возразил Ирсин. «Вы не видели это убожество. 10 пушек, неполная рота, наполовину состоящая из новобранцев, рассыпающиеся бастионы, дыры в куртинах и оружейный склад, доверху набитый старьем, оставшимся еще от кихтанцев». Сноска. Куртина – средняя часть крепостного бастионного фронта, соединяющая фланги смежных бастионов. Конец сноски. Но Джевидж не сдавался. «Любые крепостные стены лучше повозок. 1000 древних мушкетов с запасом пороха лучше, чем 1 современное ружье в отсутствии патронов». Таул серьезно посмотрел на собеседника, словно пытался разгадать, что тот задумал, если столь рьяно защищает безнадежную по сути затею. «Что мне сказать людям? Что мы будем прорываться? Половина из них поляжет, а форт нас хоть и приютит, но вряд ли защитит?» Командир ополченцев указал на столпившихся в отдалении угрюмых мужчин, уже успевших отойти от эйфории победы и ощутивших горечь утрат и звериный страх перед будущим. С ними действительно будет сложно объясниться. Умирать ведь никому не охота. «Предлагаете сразу перерезать самим себе глотки?» – холодно полюбопытствовал Рос. «Или сдаться легионерам? Авось помилуют». Щека у Дайли подзернулась от напряжения. Ирсин побледнел. Они отлично знали, каково милосердие кихтанских головорезов. На легкую смерть рассчитывать не придется, это уж точно. «Не говорите глупости, капитан Джайдов. Мы не собираемся сдаваться», – отмахнулся Таул, не скрывая досады. «Лучше придумайте, как поднять их боевой дух, как заставить их идти вперед». Рос только носом шмыгнул. «Нет ничего проще. Для начала разверните отрядное знамя». Ополченцы слегка опешили. «У нас нет знамени». «Значит, придется его сделать», – отрезал Джевидж. И сделали. К куску коричневого полотна вдова Лайч пришила полосу от зеленой юбки Феймрил, несколько красных бандан и черную штанину. Как ни крути, а все цвета государственного флага вместе для экстраординарного случая в самый раз будет. «Мы эллорцы, и эта земля наша. Не забывайте об этом», торжественно провозгласил Таул Ирсин, вручая самодельную реликвию старшему Лайчу, лопоухому, немного тугому на ухо парню. «Мы дойдем и победим!» «Да, победим!» Поселенцы подхватили клич молниеносно. Они ждали этих слов. Они хотели верить, и они верили. «Наша земля! Мы победим! Эллор не сдается!» Джевидж, стоявший чуть в отдалении, только кивнул оратору одобрительно, мол, только так нужно, ибо нельзя отнимать у людей надежду. Напротив, ее полагается внушать всеми доступными способами. «У нас есть ружья, У нас есть патроны. Мы вполне можем себя защитить. Мы сумели отбить эту атаку?» – вопрошал Таул. «Сумели, командир!» «Значит, и следующую отобьем. А за стенами форта нам ничего не будет страшно. Там солдаты и пушки». Целый час Рос втолковывал Эрсину. «Каждый факт имеет две стороны. Как монетка – аверс и реверс. У меня, например, искалечена нога. Я хромаю, спотыкаюсь на ровном месте. Но я же хожу и даже тростью нечасто пользуюсь. Обо мне можно сказать «хромой калека». А можно и «он в отличной форме, невзирая на увечья». Чувствуете разницу? Это вы знаете, каково истинное положение дел в Армиде. А людям будет достаточно услышать про пушки и целых 4 взвода солдат, чтобы ощутить душевный подъем». И убедил-таки, и заставил уверовать в собственные силы, пускай сам не очень-то надеялся на успех. Так началась их дорога крови и слез, самодельного знамени, пафосных речей и огромных сомнений. Ну и со лжи, конечно, куда ж без нее, родимой. Следующим утром на обоз снова напали, и ближе к вечеру тоже, потому что первую атаку поселенцы отбили почти играючи, на одном энтузиазме и азарте. Но дальше все пошло гораздо сложнее. Отряды легионеров почти не давали каравану передышки между боями. Но и когда кончился кураж, остались отчаяние и желание выжить, а это уже большое преимущество.